Я обычно спрашиваю каждого субъекта, находящегося в состоянии транса, о его цветовых оттенках. Помимо общей фоновой белизны самого духовного мира, мои субъекты воспринимают различные оттенки белого у большинства других душ. Очевидно, что нейтральный белый или серый являются начальной точкой развития. Затем к основному белому цвету духовных аур прибавляются красный, желтый и голубой. Некоторые видят зеленоватые тона, смешанные с желтым или голубым. Можно только гипотетически поставить знак равенства между тем, что я слышал об энергии души, с физическими законами, лежащими в основе спектра цветов, которые мы различаем на небе. Однако я не нашел исходные моменты. Энергия излучаемого цвета более холодных звезд на небе имеет оранжево-красный цвет, в то время как цвет более горячих звезд меняется от желтого до голубовато-белого. Температура воздействует на световые волны, которые также являются видимыми вибрациями спектра с различной частотой. Человеческий глаз фиксирует эти волны как последовательность от светлых к темным тонам. Цвета энергии душ, вероятно, имеют мало общего с такими элементами, как водород и гелий. Но, возможно, здесь существует связь с электромагнитным полем высокой энергии. Я предполагаю, что свет всех душ испытывает на себе воздействие вибрационного движения, созвучного гармоничному, единому духовному началу высшей мудрости. Некоторые аспекты квантовой физики допускают, что Вселенная была создана вибрационными волнами, воздействующими на массы физических объектов посредством различных взаимодействующих частот. Свет, движение, звук и время – все это взаимосвязано в физическом пространстве. Подобные же соотношения прослеживаются и в рассказах моих субъектов о духовном мире. В конечном итоге я пришел к заключению, что и наше духовное и физическое сознание отражает и принимает световую энергию. Я считаю, что индивидуальные вибрационные волны представляют ауру каждой души. Насыщенность, цвет и форма света, которой излучают души, пропорциональны силе их знания и восприятия, что проявляется в возрастающей концентрации их световой материи по мере их развития. Индивидуальные образцы энергии не только характеризуют нас такими, как мы есть, но и указывают на степень нашей способности исцелять других и восстанавливать самих себя. Люди в состоянии гипноза говорят о цветах, чтобы описать то, как души появляются, особенно на расстоянии, когда они кажутся бесформенными. Из моих случаев я узнал, что более продвинутые излучают массу более быстро перемещающихся частичек энергии, которая воспринимается субъектами как голубая и при высшей степени концентрации фиолетовая. В видимом спектре на Земле сине-фиолетовый цвет имеет самые короткие волны, и в своей высшей точке эта энергия приобретает невидимый невооруженному глазу ультрафиолетовый цвет. Если цвет или цветовая насыщенность является отражением мудрости, то тогда более низкочастотные волны белого и желтого цветов, исходящие от душ, должны представлять более низкие концентрации вибрационной энергии. В таблице на рисунке 3 я привожу классификацию душ в соответствии с определенным цветом согласно описаниям моих субъектов. В первой колонке перечисляются духовные ранги душ или степени духовного продвижения. В последней колонке указан соответствующий цвету статус гида. а также степень нашей способности и готовности служить в этом качестве. О чем более подробно я расскажу в следующей главе. Обучение начинается одновременно с нашим рождением как души, затем ускоряется вместе с получением первого задания на физическом плане. С каждым воплощением мы растем в своем понимании. Хотя в определенных жизнях мы можем откатываться назад и затем снова восстанавливать свое положение и двигаться дальше. Тем не менее, если душой уже достигнут определенный духовный уровень, он, как правило, не теряется. Классификационная модель уровня развития души представлена в файле Excel. В этой таблице я описываю 6 уровней воплощающихся душ. Хотя я обычно помещаю моих субъектов в общей категории начинающих, средних и продвинутых душ, имеются также и тонкие различия внутри этих категорий. Уровни от 2 до 4. Например, чтобы определить, начала ли душа переходить из уровня 1 начальной категории на уровень 2 промежуточной категории, я должен не только знать, сколько белой энергии у нее осталось, но и проанализировать ответы субъекта на вопросы, которые отражают уровень знания. Успехи прошлой жизни, предположения относительно будущего, связи с группой и беседы между субъектом и его гидом – все это формирует профиль развития субъекта. Некоторые мои субъекты возражают против моего определения духовного мира как места, которое имеет элементы общественной структуры и организационного управления, о чем свидетельствует таблица на рисунке 3. С другой стороны, я постоянно слышу, как эти же субъекты описывают подчиненный определенному плану и порядку процесс саморазвития души, на который оказывают влияние как равные по уровню души, так и их учителя. Если духовный мир напоминает большую школу с многочисленными классами, руководимыми продвинутыми душами-учителями, которые контролируют наш прогресс, то в таком случае он имеет структуру. На рисунке 3 представлена основная модель, которую я использую для своих исследований. Я знаю, что она несовершенна, и надеюсь, что будущие изыскания психологов-регрессионистов дополнят мою концептуальную схему развития и степени зрелости души. Эта глава может создать у учителей впечатление, что в духовном мире имеется деление душ в соответствии с их категорией света. Так же, как в физическом мире на Земле существует разделение на классы. Общественно-социальные условия на Земле нельзя сравнивать с духовным миром. Различия между душами по частотности света отражают степень знания, а оно во всех случаях исходит из одного и того же источника энергии. Души объединены мыслью. Если бы все уровни проявления в духовном мире были бы смешаны, то души не имели бы возможность полноценно обучаться. Старая образовательная концепция школы класса в человеческом обществе, как в одном помещении учатся учащиеся разного возраста, ограничивала возможности этих учащихся. В духовных группах души работают на своем собственном уровне развития вместе с подобными им душами. Зрелые гиды-учителя подготавливают наиболее успешные души к тому, чтобы они в будущем могли также стать гидами. Поэтому в духовном мире существует практическая необходимость в системе, позволяющей измерять степень познания и развития душ. Система стимулирует и побуждает души повышать свой уровень познания, чтобы в конечном итоге обрести совершенство. Важно понять, что хотя мы страдаем из-за последствий своих неверных шагов в процессе выполнения своих заданий, нас всегда защищают, поддерживают и наставляют высоко продвинутые души, наши учителя. В этом, на мой взгляд, и заключается система духовного руководства душами. Сама идея иерархии душ существует уже на протяжении многих веков в культурах как Востока, так и Запада. Платон говорил о трансформации души, развивающейся из детского состояния во взрослое и проходящей через многие стадии морального сознания. Древние греки считали, что поколение за поколением человечество неуклонно растет и развивается, и люди первоначально аморальные, незрелые и агрессивные в итоге достигают такого уровня общественного сознания, когда становятся способными сострадать, быть терпеливыми, великодушными, правдивыми и любящими. Во втором веке нашей эры на новую христианскую теологию сильное влияние оказала неаполитанская космология Плотинуса, в которой рассматривались различные ступени развития душ, то есть иерархия душ. В этой концепции высшим существом является трансцендентный Бог-творец, породивший духовную субстанцию, вошедшую в человеческие существа. Эти низшие души в конечном итоге должны были снова воссоединиться со вселенской сверхдушой. Моя классификация уровней развития души не имеет целью установить ступени некой социальной или интеллектуальной элитарности. Часто продвинутые души живут на Земле в очень скромных условиях, точно так же, как люди, занимающиеся высшие социальные ступени человеческого общества, не обязательно находятся на высоком уровне духовной зрелости. Часто наблюдается обратная ситуация. Учитывая важность распределения душ в соответствии с их развитием, трудно переоценить значение духовных групп. В главе 9, посвященной начинающим душам, уровни 1 и 2 будут более подробно рассмотрены функции этих групп. Но прежде чем идти дальше, я хочу подытожить то, что мы уже знаем об основных принципах и задачах духовных групп вообще. Независимо от времени сотворения, начинающие души после обретения ими статуса новичка приписываются к вновь формирующейся группе душ, находящихся на одном с ними уровне восприятия или понимания. После того, как группа поддержки новых душ сформирована, к ней больше не присоединяются никакие другие души. Похоже, что существует процедура тщательного распределения душ в гомогенные или однородные по своему составу группы. Учитываются сходные особенности. Это познавательное сознание проявлений и желаний этих новых душ. Независимо от размеров, первичные группы не смешиваются, хотя души первичных и вторичных групп могут общаться друг с другом. Первичные группы на уровнях 1 и 2 могут разбиваться на небольшие подгруппы для учебы. Целостность и единство первичной группы душ остается неизменной. Скорость обучения у членов группы может быть различной. Определенные души развиваются быстрее, чем другие, хотя они не обязательно одинаково успевают по всем предметам общей учебной программы. В рамках среднего уровня познавательного развития душам, проявляющим особые таланты в целительстве, учительстве, творчестве и так далее, позволяется участвовать в специализированных группах для достижения большего совершенства, но при этом они продолжают оставаться членами своей первичной группы. Когда по своим потребностям, мотивам и практическим навыкам души достигают уровня 3, во всех аспектах саморазвития из них произвольно формируются рабочие группы для независимых занятий. Обычно их старые гиды продолжают контролировать их через их нового учителя, относящегося уже к критериям мастера. Таким образом, из душ, достигших во всем отношения уровня 3, может быть сформирована новая группа, и в ее состав могут войти члены различных первичных групп, относящихся к одному или нескольким вторичным сообществам. Когда души приближаются к уровню 4, им представляется больше независимости за пределами группы. Хотя по мере развития душ численность группы сокращается, близкая связь между ее первоначальными членами никогда. У духовных гидов имеется множество разнообразных учебных методов и приемов в обучении, специфика которых зависит от состава группы.